я отставлю от всех должностей и вышлю завятку. А теперь ступайте из дворца, целуйте крест и уговаривайтесь о поединке». С этими словами великий князь встал с кресла, жестом указал всем покинуть палаты и сам, опираясь на руку дворецкого, ушел в свои внутренние покои. Максим почувствовал облегчение. Не то чтобы он был уверен в победе над таким сильным и коварным врагом, как Влас, а просто другой исход его тяжбы с Игнатием был бы еще хуже. Великий князь мог не отдать судьбу непокорного боярина на волю Божью, а решить ее сам. И решение это могло оказаться для Максима ужасным и позорным. И даже смерть в поединке подходила для смелого воина больше, чем препирательство с подкупленными свидетелями, гражданская казнь на площади, а затем тюрьма или высылка. Прямо на выходе из дворца Максим и Игнатий договорились о выборе поручников, а княжеский окольничий назначил время и место поединка. Недолго было ждать, всего лишь 3 дня. И Максим понял, что этот срок уже был оговорен великим князем, а царедворец лишь передал его волю. «Где ж ты укрываешь своего бойца?» — с презрением спросил Раздольский у Засекина. «Здесь, в городе? Или в самой глухой из своих деревень, куда хотел увезти Любашу?» Игнатий ничего не ответил и, пользуясь присутствием большого числа дворчан, скрылся за их спинами. Максим не стал его догонять, а поспешил домой. Там Любаша ждала его в страшном волнении. Крутой нрав великого князя и коварство Игнатия давали повод опасаться наихудшего. И Любаша молилась, чтобы ее муж попридержал свою природную горячность, дабы не прогневить повелителя. Увидев Максима, живого и невредимого, она прямо с крыльца кинулась ему на шею и от волнения не могла слова вымолвить. «Князь Раздольский никогда прежде не знал, как приятно возвращаться домой, где тебя любят и ждут. А теперь в груди у него сладко заныло от радости и боли, ибо в его огромном счастье была примесь горечи. Одна только мысль, что он может умереть и оставить Любашу без защиты, доводила Максима до отчаяния. Но, взяв себя в руки, он мысленно приготовился напрячь все силы, душевные и телесные, для боя, в котором решалась судьба его и Любаши. 3 дня прошли в беспрестанных ратных упражнениях, где первым помощником Максима был Родион. Хотели было пригласить одного немца, искусного во всех видах оружиях, но потом отказались от этой мысли. Ведь драться предстояло не с иностранцем, а с Власом Галтеевым, который сведущ не только в тонкостях рыцарского боя, сколько в разбойничьем коварстве. «Хорошо, что перед поединком поручники проверяют бойцов», — говорил Родион, — «а то бы Влас Галтеев мог припрятать под одеждой нож и нанес бы удар из-под полы. Впрочем, я даже с проверкой боюсь какого-нибудь подвоха». Любаша тоже боялась и уговаривала Максима отказаться от поединка, но он даже слушать ее не хотел. Чтобы не допустить в свое сердце малейшую слабость, Максим старался все эти дни вовсе не видеться с женой. Но вечером, накануне боя, Любаша все-таки сумела настойчивыми просьбами склонить его к разговору, и Максим ненадолго зашел к жене в светлицу. Она пересилила себя и, стараясь, чтобы голос ее звучал твердо и не дрожал, заговорила: «Ты не хотел для вида попросить прощения у Игнашки, хотя это помогло бы отвратить от нас государеву немилость. Что ж, я согласилась с тобой. Действительно, просить прощения означало бы признать вину. Но поскольку бьешься ты, по сути, из-за меня, прошу тебя об одном — позволь мне присутствовать на поединке. Я буду сидеть в стороне, в закрытой повозке, никто меня не увидит». «Да что ты, Любаша, это не женское дело», — покачал головой Максим. «И потом, на судебном поединке не должно быть лишних людей. Это ведь не скоморошное зрелище». «Но я не лишний человек», — запротестовала Любаша. «А на вашем поединке не так, как на других. Много знатных людей соберется, сам великий князь прибудет. Вся Москва об этом говорит». «Знаю, что любопытных много сбежится», — поморщился Максим, «но только женщин среди них не будет». «А если сам великий князь мне разрешит, ты не будешь возражать?» — спросила Любаша, и глаза ее заблестели. «Он не разрешит». «Он уже разрешил. объявила она,